«Здравствуйте, товарищ Добрынин», — сказал народному контролеру невысокий худощавый человек в военной форме. Лицо этого человека имело настолько серьезное выражение, что это смутило Павла Александровича. «Проходите сюда, присаживайтесь», — предложил человек, показывая жестом правой руки на табурет, приставленный к маленькому письменному столу, за которым, видимо, военный работал. Добрынин сел на табурет. Человек опустился на стол и, не мигая и не меняя выражения лица, уставился на народного контролера. Не выдержав его стального взгляда, Добрынин посмотрел по сторонам и тут же взбодрился внутренне, заметив на тумбочке сейфе, стоящий в углу слева, желтый портфель и прислоненный к серой стене портрет Кривицкого. «Мне тут вкратце товарищ Калинин доложил о том, что там у вас получилось. Но мне необходимо все это еще раз от вас услышать. Вы понимаете, как это важно?» «Да-да», — сказал Добрынин. «Хорошо», — произнес военный человек. «Меня зовут товарищ Волчанов, или, можно, товарищ старший лейтенант. Извините, я себя неважно чувствую, наш отдел сегодня кровь сдавал, так что лучше все напишите. Вот вам бумага, ручка, а я потом прочитаю, и мы продолжим». Добрынин послушно взял ручку, склонился над столом и принялся выводить своим кругловатым, неровным почерком слова, составляющие рассказ о происшедших на далеком севере событиях. «Я вам чай сделаю», — сказал старший лейтенант Волчанов и вышел из кабинета. Писалось Добрынину трудно. Немели пальцы, сжимавшие ручку. Перо время от времени процарапывало бумагу. Не будучи мостаком по вопросам грамотности, Павел Александрович, тем не менее, чувствовал, что уже столько напутал в своем рассказе. Не каждый из грамотных и поймет.